Глава 27. Кэрол. Настоящее. Понедельник. Дела хуже некуда. Мало того, что моя тоска по Эмили переходит границы разумного, так еще вороны вернулись. Тут виноват сосед, Джонатан, хоть он и отрицает. Он посадил новую культуру на дальнем поле, а с птицами не борется, несмотря на мои уговоры. Я пыталась его убедить, объясняла, что вороны — грязные и отвратительные создания, и от них куча вреда. Но Джонатан лишь отмахивается. Говорит, сажает не для продажи, а для себя. Эксперимента ради. Пара-тройка безобидных птиц не помешают. Безобидных? Вчера я застала одну из них на электрическом столбе. Она терзала маленькую птичку. Жертва была еще жива и трепыхалась, пока ворона ее клевала. Я кинула камень, но не достала слишком высоко. Ворона лишь косилась на меня с презрением. Омерзительно. Меня даже вырвало. Я еле успела добежать до туалета на первом этаже. Когда Нед вернется из Испании, попрошу его поговорить с Джонатаном. Сейчас есть миллион приспособлений. Например, заводишь таймер, происходит микровзрыв и отпугивает птиц. Совсем недорого, я проверяла. А пока что я смастерила двух пугал для нашей территории. Ничего особенного, старая одежда на метле. Одно поставила у виноградника, а второе на въезде. Почтальон странно на меня смотрел, когда я устанавливала пугало. Я попыталась отшутиться, однако для меня это очень серьезно. Никто не догадывается, насколько. Если из-за ворон вернутся кошмары, я с ума сойду. Не сейчас. Пожалуйста, только не сейчас. Без Эмили ужасно пусто. Одни вороны остались. Ворон я точно не выдержу.